Часть 12. Барби... Яшка сморщилась. Эль, продолжила я. Его зовут Барби Эль. Дурость какая-то, высказалась подруга и полезла вверх. Она долго прислушивалась, а потом осторожно приоткрыла дверцу погреба. Тихо. Думаешь, нет никого? Я тоже посмотрела в образовавшуюся щель. Чего они тогда так лезли настырно? «Я шум какой-то с улицы слышу», — прошептала Яшка. «Что за шум? Непонятно». Набравшись смелости, мы все-таки вылезли из погреба, и я тоже услышала странный шум, доносившийся с улицы. Подкравшись к окну, мы увидели нечто непонятное. По улице шла какая-то процессия и явно направлялась к озеру. Дождь закончился, и в ясном небе появились первые звезды. Что здесь опять затевается? Я пыталась разглядеть эту демонстрацию получше, но мешали кусты. «А вы сейчас поучаствуете и узнаете!» Услышали мы злорадный голос и обернулись. На дверце погреба стояла Роза, а в дверях — библиотекарша. За ее спиной показались еще силуэты женщин, и мы поняли, что влипли. Нас вытолкали из дома и загнали в центр движущейся толпы, в которой мелькали лица деревенских. Все это походило на какой-то дешевый фильм ужасов. «Посмотри!» — Яшка испуганно ухнула. «Это же испанцы!» Впереди нас действительно шли Саша с Романом. Их руки были связаны за спиной, ноги заплетались, и что-то говорило мне, что мужчины чувствовали себя очень плохо. Мы понемногу приближались к ним, и когда внуки Лолиты оказались на расстоянии вытянутой руки, я увидела, что они истекают кровью. Вся одежда мужчин была в багровых потеках, на связанных руках темнели раны, а красивые профили искажала гримаса боли. Перед нами шел Байстера, собственной персоной. «Хозяин! Хозяин!» Роза кинулась к нему и раболепно поклонилась. «Мы привели женщин для тебя!» «Да?» Он остановился, и толпа встала вместе с ним. «Где же они?» Испанцы мгновенно обернулись, и в их глазах я прочла и злость, и раздражение, и беспокойство. «Мы же сказали вам убираться подальше отсюда!» Сквозь зубы процедил Саша. «Влипли!» «Но-но, мой дорогой правнук!» — прошипел Байстера, приближаясь к нам. «Не стоит так переживать. После того, что я сделаю с вами возле озера, вы посмотрите на мир другими глазами». «Сомневаюсь, что нам это нужно!» — надменно ответил ему Роман, и колдун зло рассмеялся. «А ты не сомневайся! Вы уже убедились, что я сильней вас обоих. Когда вы повернетесь в другую сторону, ваши силы увеличатся в 100 крат. «Хорошо», — Саша сплюнул кровь и твердо посмотрел на Байстера. «Отпусти женщин, и мы сами сделаем все, что ты хочешь». «Каких женщин?» — колдун хитро ухмыльнулся и показал рукой на сгорбившуюся Александру, стоявшую рядом и не проявлявшую никаких признаков сознания. «Это уже не вернется в мир нормальных людей. Моя магия угнетает ее состояние настолько, что через полчаса она превратится в растение. Но нам ведь и не нужна она сама. Нам нужна ее кровь, правда? Или ты имеешь в виду этих двоих?» Байстера обошел нас несколько раз, мерзко улыбаясь. Я ощущала от него потоки зла и ненависти. «Нет, мои дорогие правнуки, эти женщины тоже не покинут деревню. Слишком много энергии в них, много жизни. Она взывает ко мне, обещает наполнить меня. Сначала я использую их, а потом и они принесут себя в жертву нашему благодетелю». Толпа довольно загудела, радуясь словам колдуна. «Хозяин, сделай это!» — крикнула Роза визгливым голосом. «Сделай! Пусть наш благодетель насытится!» «Вот тварь!» Яшка злобно уставилась на нее. «Была бы моя воля, я бы тебе показала». «Отец, отпусти их, не неволь!» Из толпы показалась Лолита. Ее глаза были полны слез и страдания. Платок сполз на плечи, открывая растрепанные черные волосы. «Я прошу тебя!» Было удивительно видеть, как старуха называет молодого мужчину отцом. Толпа недовольно заворчала, и Бейстера сказал. «Я не причиню тебе вреда. Ты моя дочь, но тебе здесь не место. Уходи отсюда!» «Бабуль, иди!» Роман подошел к ней и что-то шепнул на ухо. «Иди домой!» Лолита заплакала и медленно пошла сквозь толпу, стуча своими большими туфлями. «Ну что ж, хватит этих сантиментов! Пора двигаться к новой жизни!» — крикнул Бейстера и захохотал. «Сегодня будет много крови и любви!» Его черные глаза пробежали по нам с нескрываемым вожделением. Он схватил несопротивляющуюся Александру и потащил ее за собой. Толпа понесла нас следом, и от нее исходил животный азарт, который испытывают хищники, загоняя свою жертву. «На меня столько спроса не было с 9 класса!» — буркнула Яшка. «Я так понимаю, любовью он грозился нам?» «Фу, меня сейчас вывернет!» Я почувствовала приступ тошноты и еще кое-что. Возле моих ног терлось что-то мягкое и пушистое. Осторожно глянув вниз, я увидела Кутузика. «Яшка, посмотри вниз!» — шепнула я, и подруга скосила глаза. «Кутузов! Бедный пес! Его же прибьют эти сатанисты!» Но пес крутился у нас под ногами, будто что-то хотел. Он заглядывал нам в лица одним глазом и тихо поскуливал. И тут Яшка нырнула рукой под кофту и достала блокнот Бейстера. Быстро опустив руку, она сунула его под нос псу, и тут сразу же схватил блокнот зубами и бросился на утек. «Лови его! Лови!» — завизжала толпа. «Это пес сторожа! Лови его!» Но Кутузов бежал, прижав уши со скоростью стрелы, и в скорости исчез в кустах. «Пусть бежит!» — прошипела Роза. «Скоро сгинет и он, и его хозяин!»